8 августа 1940, 16:45, СССР, Москва, Главное управление ВВС РККА. Генерал-майор авиации Георгий Нефедович Захаров спустился по ступенькам и остановился, оглядываясь по сторонам. Правой рукой оттягивал тяжелый солдатский вещмешок, на опечатанной горловине которого болталась фанерная бирка с выведенной химическим карандашом надписью «43 ИАД Ген Мр Захаров». «Моя дивизия», — подумал генерал, взвешивая мешок. «Ни начальника штаба, ни комиссара, ни летчиков, ни самолетов. Ничего нет. Но летчики и техники выпускаются из училищ. Самолеты производятся на авиазаводах. Начальник штаба и комиссар уже назначены на должности. Осталось малое — собрать все это вместе и создать боевое соединение». Не имевший еще ни одного подчиненного, комдив закинул вещмешок на плечо и пешком направился в сторону гостиницы. Надо было собрать вещи, чтобы завтра первым же поездом выехать на аэродром Двоевка под Вязьмой, где должно было начаться формирование дивизии. Неожиданно рядом с ним на обочине затормозила МКА, из которой вышел старший майор ГУГБ НКВД. Надернув гимнастерку, он направился к генералу. «Захаров Георгий Нефедович?» — спросил чекист, козыряя. «Да, это я», — ответил Захаров. «А в чем, собственно, дело, товарищ старший майор госбезопасности?» «Вас срочно хочет видеть товарищ Берия», — в полголоса сказал старший майор ГБ, показывая генералу в развернутом виде удостоверение порученца. «Оружие сдавать не надо, не беспокойтесь, это не арест, а чрезвычайно важное задание Родины». Пожав плечами, Захаров сел в эмку, пристроив вещмешок на коленях. Следом, рядом с ним опустился старший майор и коротко сказал водителю: «Домой». К удивлению генерала, машина направилась не на Лубянку, а по Можайскому шоссе к выезду из города. Привезли генерал-майора Захарова на небольшую загородную дачу, огороженную высоким 4-метровым забором, поверх которого была натянута колючая проволока. Во всем прочем, картина была идиллическая. На веранде перед домом, за накрытым столом, состоящим посреди него огромным самоваром, сидели люди, по большей части в форме старшего комсостава РККА. Некоторых из них Георгий Нефедович знал. Играл патефон, народ между собой негромко говорил. Отсюда не было слышно, о чем именно. Первое, что бросилось в глаза генерал-майору Захарову, это стоящий на веранде, чуть в стороне от всех этих людей, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, великий и ужасный. Также он узнал одного из первых маршалов СССР Бориса Михайловича Шапошникова. Генерал-майор уже знал, что только на днях маршал был освобожден по состоянию здоровья от должности начальника генштаба РККА. Еще два генерал-майора, майор НКВД, один полковник-танкист, как и четверо в штатском, были генерал-майору Захарову незнакомы. Старший майор подошел к Берии и негромко отрапортовал: «Товарищ генеральный комиссар госбезопасности, генерал-майор авиации Захаров по вашему приказу доставлен». «Проблемы были?» — спросил Берия, бросив на Захарова пронзительный взгляд из-под пенсне. «Никак нет», — ответил старший майор. «Товарищ Захаров с пониманием отнесся к предложению встретиться с вами». «Это очень хорошо», — сказал Берия. «Значит, товарищу Захарову можно доверять. Проходите, Георгий Нефедович, и присаживайтесь. Вы последний, кого мы ждали. И ты, Павел, тоже садись», — обратился генеральный комиссар к своему порученцу. «Разговор будет долгий, товарищи, и абсолютно секретный, так что наливайте себе чаю и слушайте. Дело действительно чрезвычайной важности. Случилось невероятное. 2 дня назад на связь с товарищем Сталиным вышли наши потомки, которые сообщили, что, несмотря на подписанный год назад Советско-германский пакт о ненападении, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно нападет на СССР. Если верить этому сообщению, то война эта будет страшной. Гитлеровцы придут к нам, чтобы истребить большую часть населения СССР, а выживших сделать рабами. Вы все тут люди военные или связаны с военной промышленностью. А потому хорошо понимаете, что наша армия к большой войне в данный момент не готова. По вполне объективным обстоятельствам не будет она готова к войне и через год. В их прошлом войне, которая получила название Великой Отечественной, погибло 26 миллионов советских людей. Фашистская армия дошла за стен Москвы, Ленинграда и Сталинграда. И хоть война окончилась в Берлине безоговорочной капитуляцией Третьего рейха, но наши потери оказались невосполнимыми. А самое главное, за счет нашей победы и наших потерь усилились Соединенные Штаты Америки, ставшие впоследствии смертельным врагом СССР. Вооруженное противостояние с возглавляемым американцами западным миром, которое наши потомки называют «холодной войной», в конце концов привело к экономическому истощению СССР и его распаду на независимые буржуазные государства. Это я вам говорю для того, чтобы вы не строили никаких иллюзий. В 1991 году на бывшей территории СССР произошла реставрация капитализма. Все сидящие за столом переглянулись, такого они услышать не ожидали. Пока в воздухе висела гробовая тишина, Берия протирал пенсне. Потом оглядел притихших присутствующих и продолжил. Несмотря на это, руководство Российской Федерации, так там называется государство, образовавшееся из переродившейся РСФСР, предложило товарищу Сталину заключить договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, а также договор о коллективной обороне, нацеленный против фашистской Германии, а также, возможно, против Великобритании и САСШ. Товарищ Сталин решил, что раз есть хоть малейший шанс, и что это предложение сделано искренне, то в свете грядущих испытаний он не имеет права отвергать такую возможность. Первым шагом при завязывании отношений будет обмен делегациями. Скоро сюда, в 1940 год, прибудут посланцы из Российской Федерации, а вы, товарищи, отправитесь к ним в далекий 2017 год. Берия криво улыбнулся. Это, так сказать, в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Обмен делегациями произойдет завтра утром. Срок пребывания от недели до 10 дней. За это время мы должны понять, какова конечная цель руководства буржуазной России и чего она хочет в обмен на свою помощь. Также вашей делегации будет необходимо провести переговоры и определить номенклатуру и сроки поставок промышленного оборудования, транспорта, военной техники и вооружений. Времени на раскачку у нас нет. Гитлер не будет ждать, пока мы, наконец, решим, принимать помощь от наших потомков или нет. Каждый из вас является специалистом в своей области, поэтому у каждого из вас будет конкретное задание. Общее руководство делегацией возлагается на товарища Шапошникова. Но мы к этому вопросу еще вернемся. Единственное, что скажу сразу, всех здесь присутствующих там знают как облупленных, поэтому разговор сразу должен пойти на очень серьезном уровне. Берия поправил пенсне. Итак, товарищи, начнем с делегации от промышленности и ее руководителя, товарища Косыгина. В первую очередь нам необходимо прояснить возможности массовой поставки в СССР различного промышленного сырья, Нам надо знать, в каком количестве и в какие сроки ваши коллеги из Российской Федерации смогут поставить нам броневую сталь, дюралюминий, медь, латунь, синтетический каучук, химические удобрения, горюче-смазочные материалы, взрывчатку и артиллерийский порох. Также нам необходимо прояснить возможности поставки грузовых машин, железнодорожных локомотивов, тракторов и, возможно, транспортных самолетов для нашего народного хозяйства, а также отдельных узлов, агрегатов и двигателей, составляющих узкие места в нашем собственном промышленном производстве. Самый же интересный вопрос – это поставки для нашей промышленности тех видов промышленного оборудования, которые в наше время еще не созданы и не могут быть приобретены в Германии или САСШ. Занимаясь этим вопросом, вам будет необходимо дать предварительную оценку тому, во что нашей промышленности может обойтись хотя бы частичный переход на технологии будущего. Берия сделал паузу, как бы подчеркивая важность всего вышесказанного, и спросил: «Товарищ Косыгин, вам все ясно?» Моложавый человек, в штатском быстро записывавший за Берией блокнот, утвердительно кивнул: «Да, товарищ Берия, мне все ясно». Лаврентий Павлович вздохнул и еще раз обвел взглядом присутствующих. «Теперь, товарищи, перейдем к военным вопросам. Начнем с авиации. В прошлом потомков наша авиация в начале войны оказалась, не побоюсь этого слова, в полном дерьме. Нет, летчики были на высоте и дрались, как умели. Подвело командование. Присутствующий здесь товарищ Захаров – один из тех немногих, кто не опозорил звание советского авиационного командира». После этих слов все присутствующие перевели взгляд на генерала Захарова, которому тут же стало несколько не по себе. Ну, не клоун же он в цирке, в самом деле, и не певец на сцене, чтобы на него все так смотрели. А тем временем Берия, как бы и не замечая этих взглядов, продолжал говорить: «Поэтому-то сейчас здесь находится именно товарищ Захаров. А насчет некоторых других мы еще будем выяснять, что это было. Отсутствие опыта, разгильдяйство или прямое предательство. Товарищ Захаров, мы знаем, что вы боевой летчик и грамотный командир. Мы должны знать, что именно в тот раз было сделано не так, и как мы можем исправить положение. Вместе с вами этим вопросом будут заниматься наши лучшие авиаконструкторы, товарищи Поликарпов и Илюшин. Вы должны соединить ваш опыт и их знания и талант. Мы еще не уверены, насколько мы можем рассчитывать на содействие местных товарищей. Но вы, товарищ генерал-майор, все равно попытайтесь. Нас интересуют поставки готовых боевых самолетов, моторов, которые мы сможем использовать в наших условиях, а также различного авиационного вооружения». Берия указал на вещмешок с документами формируемой дивизии. «А мешочек свой оставите здесь, в сейфе. Когда вернетесь, надеюсь, он вам еще пригодится. Вы все поняли, товарищи?» «Так точно, товарищ Берия», — ответил Захаров, а сам подумал. «Понятно то, что ничего не понятно. Задание серии «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но обязательно все самое лучшее». Но хочешь не хочешь, а выполнять задание партии надо. Авиаконструкторы на вопрос Берии только кивнули. У обоих было по готовому к запуску в серийное производство самолету. И оба до этого момента воспринимали эту непонятную командировку как досадную помеху. Поликарпов еще не забыл, как его фактически обокрали, пока он был в поездке по немецким авиазаводам в 1939 году. Тогда из его ведения изъяли уже готовый проект высотного истребителя И-200 и передали его вновь сформированному КБ Микояна Игуревича. Вскоре эта машина пошла в серию под наименованием сначала МиГ-1, а потом МиГ-3. У Ильюшина тоже были свои проблемы. его не имеющий тогда равных бронированный одномоторный штурмовик Ил-2, поднявшийся в воздух более полугода назад, никак не могли поставить на конвейер. В то же время испытанный, почти одновременно с Ил-2 истребитель МиГ-1 уже производили серийно. И еще, обоим конструкторам было страшно узнать, а вдруг их машины не прошли испытания войной, и никакие они не конструктора, а абсолютные неудачники. Возможно, придется наступить на горло собственной песни и начать всю работу сначала. «Ну, раз товарищи авиаторы все поняли, — продолжил Берия, — займемся танкистами. Наш лучший в мире танковый конструктор, товарищ Кошкин, тяжело болен, поэтому танковая тема ложится исключительно на плечи полковника Катукова. Наши потомки предложили приобрести у них больше 20 000 единиц тяжелых и средних танков, самоходных артиллерийских и зенитных орудий, а также бронемашин. Товарищ Катуков, вы должны лично испытать всю ту технику, обкатать ее, пострелять, оценить боевые возможности, выяснить толщину брони и калибр орудий. Товарищ Берия, — поднял руку Косыгин, — извините, можно вопрос? А на каких условиях они продают нам эту технику? 30% вперед, а остальное после победы над Гитлером, — буркнул Берия. Конкретную цену мы будем обговаривать, когда товарищ Катуков ощупает там каждую заклепку и каждый болт и доложит нам свои соображения. «Ну, это можно сказать по-братски», — заметил Косыгин. «Нам честно сказали, что техника не новая и нуждается в восстановлении», — сказал Берия. «Но передать нам ее должны в боеготовном состоянии. Для этого и нужна предоплата. Финансовое положение тамошнего государства, как я понимаю, не из лучших. Любые новые изделия, поступающие прямо с завода, мы должны будем оплачивать сразу на все 100%. Но, как нам прямо было заявлено, тут мы ничего подобного не купим. Кстати, кроме танков нам должны поставить стрелковое оружие для примерно 200 000 бойцов. По их словам, самое лучшее в мире. Автоматические снайперские винтовки, ручные станковые пулеметы, гранатометы и огнеметы. Товарищ Симонов, тут вам карты в руки. Так же, как товарищ Катуков с танками, а товарищ Захаров с самолетами, вы должны изучить вопрос досконально. У нас нет ни одного грамма лишнего золота. Но если это оружие действительно уникально и поможет нам разгромить Гитлера, то тут же никаких денег не жалко. Лаврентий Берия поправил пенсне. Теперь самое главное. Товарищ Шапошников, вам предстоит выяснить, где, кого и какими силами нам предстоит отражать. Постарайтесь понять, не могут ли фашисты напасть чуть раньше или же позже. Ведь своей подготовкой к отражению агрессии мы можем их насторожить, и тогда они либо затаятся, либо кинутся на нас немедленно. Войны они ни в коем случае не выиграют, а вот лишней крови наших людей может пролиться немало. Также нам обещали провести обучение тех частей, которые получат их технику. Так что, товарищ Шапошников, вы еще должны выяснить, где и на каких условиях будет проводиться это обучение». На этом все, товарищи. Поскольку присутствующий здесь майор НКВД Судоплатов и старший майор НКВД Архипов свою задачу уже знают. Берия немного помолчал, потом добавил. Вопросы будут, товарищи? Все молчали, понимая, что это именно они должны будут привести из этой командировки ответы на множество вопросов, как уже заданных, так и еще нет, и что товарищ Сталин, который, несомненно, лично курирует ход дела, уже, возможно, имеет какую-то информацию, которую им не сообщили, за ненадобностью или из-за ее высокой секретности. Присутствующие сейчас на этой даче еще не знали, что в Москву уже срочно вызваны Королев, Глушко, Курчатов, Харитонов, что арестованного в Черновцах по ложному обвинению Николая Вавилова вместо лубянской тюрьмы привезли пока на такую же закрытую дачу и поместили в почти санаторных условиях. Старший майор НКВД Архипов, кроме всего прочего, имел также задание выяснить у коллег из будущего все подробности этого и других громких дел. Неизвестно было этим людям и о том пристальном интересе, который товарищ Берия вдруг стал вызывать первый секретарь ЦК КПУ товарищ Ха, а также все его ближайшее окружение. Не дождавшись вопросов, Берия встал из-за стола. «Ну, если вопросов нет, товарищи, тогда отдыхайте. Комнаты для вас уже приготовлены. Отправка вас на ту сторону состоится завтра рано утром, так что постарайтесь лечь пораньше. А теперь, извините, дела». Быстро со всеми попрощавшись, Лаврентий Павлович сел в машину и укатил в неизвестном для обитателей дачи направлении. Слишком много на него свалилось таких специфических дел, что нельзя доверить никаким помощникам. А что начнется, когда из будущего вернется посылаемая туда делегация? Хоть специально на этот случай вводи в сутки пару дополнительных часов».